а каждого больного, индивидуализируя свои приемы и указания и отводя широкое место психологическому наблюдению. Его называли часто оригиналом и чудаком. Но чудак этот мог записать себе в актив немало блестящих исцелений там, где был серьезный и определенный недуг, и там, где нужно было лишь поднять душевный строй человека, не привязывая к нему непременно определенного медицинского ярлыка с неизбежной предустановленной процедурой лечения и режима. Судебная реформа в первые годы своего осуществления требовала от судебных деятелей большого напряжения сил. Любовь к новому благородному делу, явившемуся на смену застарелого неправосудия и бесправия, у многих из этих деятелей превышала их физические силы, и по временам некоторые из них надрывались. Надорвался в 1868 году и я. Появились чрезвычайная слабость, упадок сил, малокровие, и после более или менее продолжительного напряжения голоса частые горловые кровотечения. Выдающиеся врачи Харькова признали мое положение весьма серьезным, но в определении лечения разошлись, хотя, по-видимому, некоторые подозревали скоротечную чахотку. Один посылал меня в Соден, другой в Зальцбург, третий в горы, четвертый, наконец, в Железноводск. Я не знал, что делать, тем более, что и самое путешествие за границу представлялось для меня затруднительным в материальном отношении. Заслышав о моем нездоровье, ко мне пришел Лямбль. «Надо ехать за границу», — сказал он с чешским акцентом, пощипывая любимым жестом свою эспаньолку. «Но куда? Куда? А куда глаза глядят, то есть в Европу? И вам нужны новые впечатления и отдых. Но отдых деятельный и поучительный. Поезжайте сначала в Прагу». «Ну, конечно», — подумал я. «Там вы встретите, я дам вам письма хороших людей. Оттуда в Мюнхен, где зайдете в старую пинакотеку. Потом прокатитесь по Рейну, во Фландрию. Посмотрите Рубенса и Мемлинга в Брюгге. А затем в Париж, где вам, может быть, удастся послушать Тардье». «Ну, что же мне пить? Какие воды?» «А пить необходимо, необходимо пить, но не воды, а пиво. Вы так и делайте. Поезжайте от одного пива к другому пиву, а приедете во Францию, пейте красное вино. А главное, не думайте о своей болезни. Она называется молодость». Мне было 23 года. «Слабая сила при большом труде и нервность. Вы, в сущности, один нерв. Новые впечатления и пиво. Вот и все». И теперь, дожив, несмотря на многие испытания, до 67 лет, я с благодарным чувством вспоминаю этот совет чудака, которому вполне и с успехом в свое время последовал. Лямбль действительно был оригинален во всем. После своего венчания он пригласил нас, своих шаферов, из церкви в свою квартиру, богатую книжками и скудную мебелью, переоделся в свой обычный рабочий костюм и, попросив нас посидеть с новобрачной, ушел присутствовать при какой-то интересной в медицинском отношении консультации, продолжавшейся до поздней ночи. С особым блеском сказывались его знания и способности в тех случаях, когда по приглашению суда или сторон он являлся экспертом в уголовных делах. Лучших по обстоятельности, рельефности и художественной удобопонятности экспертиз по самым затруднительным вопросам мне не приходилось потом во время моей долгой судебной деятельности слышать. Это были целые лекции, глубоко и научно продуманные по содержанию, популярные по форме. К сожалению, в те годы, конец 60-х годов, между профессорами Харьковского медицинского факультета существовала значительная рознь. Если одна из сторон в процессе ввиду предстоящего состязания на суде вызывала Лямбля, то другая непременно вызывала одного из его недоброжелателей. И в научный спор нередко вносился элемент личных обостренных отношений. Надо было видеть, как умело и с достоинством истинного знания отражал Лямбль направленные на него удары. Сколько тонкой иронии и остроумия бывало в его ответах на недоумение суда или сторон.